Упразднение ложных представлений об аналитическом созерцании. Те, кто не полагается на слово Будды и первичные его комментарии, великие исходные тексты, являющие собой практическое наставление, говорят: когда созерцаешь, осваивая путь, не следует вновь и вновь анализировать объекты, а следует заниматься лишь закрепленным созерцанием, ибо неустанный анализ при помощи аналитической прорицательности относится к стадиям слушания и размышления. И понятийное мышление, цепляющееся за определение, препятствует достижению пробужденности. Это пустейшая болтовня тех, кто совершенно не понимает основ практики, ведь в украшении сутр сказано: здесь, вначале на основе слушания, возникает правильный образ мышления. Вследствие освоения правильного образа мышления возникает осознание, объект которого – подлинная сущность. То есть, из правильного образа мышления, усвоенного с помощью проницательности, возникающей из обдумывания смысла выслушанных учений, образуется плод созерцания – прямое постижение подлинной сущности явлений. Итак, сначала выслушивая у других то, что следует практиковать, обретаем благодаря им ясное понимание. Затем с помощью изречений великих и рассуждения, сами обдумываем смысл, благодаря чему собственной силой обретаем ясное понимание. Теперь, обретя ясное понимание посредством слушания и размышления, чтобы избавиться от сомнений, многократно пытаемся свыкнуться с ним, что и называется созерцанием. То есть, необходимы оба – неустанно анализирующее созерцание и закрепленное созерцание, ибо к тому, что установлено посредством слушания и размышления, применяются как закрепленные мысли, так и анализ. Поэтому сводить все виды созерцания к одному только закрепленному созерцанию все равно, что взять одно зернышко ячменя и говорить: одно оно, все зерна. К тому же, как перед проницательностью, возникающей из слушания, должно идти слушание, а перед проницательностью, возникшей из размышления, размышление, так и перед проницательностью, возникающей из созерцания, должно идти созерцание, ибо из него возникает эта проницательность. В таком случае то созерцание, которое идет перед возникающей из него проницательности, является усвоением именно того, что определилось посредством проницательности, возникшей из размышления. Поэтому и говорят, что проницательность, возникшая из созерцания, происходит из проницательности, возникшей из размышления. Итак, чем больше слушаем, тем больше проницательности. Чем ее больше, тем больше размышления. Чем больше его, тем больше возникающей из него проницательности. Чем больше ее, тем больше благодаря ее освоению в созерцании практической реализации. Если же ее много, то много и средств пресечения пороков и обретения достоинств. Поэтому в слове и первичных его комментариях говорится, что слушание и размышления весьма важны для созерцания. Если же думать, что установленное посредством слушания размышления не предназначается для созерцания, а разламывает печати лишь внешнего познания, и созерцать надо нечто иное, не связанное с ним, то это все равно, что показывать лошадям одну дистанцию, а скакать по другой. Вышеприведенные слова лишаются связи и совершенно нарушаются порядок постепенного порождения, постепенного зарождения трех типов проницательности. Основоположение слова. Пустая болтовня о ненадобности много слушать, чтобы безошибочный тип пути принимается за хорошую речь. Ныне, когда много практикуют, изучая лишь сутры или только тантры, или вовсе не изучая исходных текстов, признаком непонимания этих основ является не продвижение в практике и укрепление скверных обычаев не завершать слушание дхармы, обдумывание, воззрение и так далее. Поэтому свыкание с тем, что выявлено посредством проницательности во время слушания и размышления, это созерцание, хотя и не плод созерцания. В чем же тут противоречие? Если это противоречиво, то у простых людей, не достигших порога первой дхьяны, вовсе не было бы созерцания, поскольку, как многократно указывается в Абхидхарме, в сфере желания отсутствует плод созерцания, за исключением случая, когда при входе в высшие уровни сосредоточения плод зарождается на их основе. Итак, то, что называется созерцанием, следует понимать согласно ясным словам толкования парамиты. Созерцание – это наделение ума потенцией усвоение созерцаемого предмета или реализация в нем этого предмета. Например, созерцание веры или созерцание сострадания обязательно означает порождение в уме того или иного предмета. Поэтому великие переводчики в некоторых случаях переводили стадия созерцания, а в некоторых, как, например, украшение ясных постижений, на стадиях видения и свыкания переводили стадия свыкания, поскольку созерцание и свыкание означают одно и то же. К тому же досточтимый Майтрея сказал: члены постижения, стадия видения и стадия созерцания именно то, а именно та стадия созерцания, на которой неустанно размышляют, рассуждают и исследуют. Здесь говорится, что на стадии созерцания Махаянского святого имеют место неустанное размышление, рассуждение и исследование. Поэтому мнение, что анализ и созерцание несовместимы, смешно. Итак, сплошь и рядом созерцанием называют многократное применение анализа. Как, например, созерцание веры, созерцание четырех безмерных и устремленности к пробуждению, созерцание непостоянства и страдания. Во введении в практику и в собрании практик сказано: я сочиняю это, чтобы, созерцая, усвоить самому. В этих двух текстах обо всех этапах пути говорится, как о созерцании. И еще сказано о собрании практик. Итак, непрерывно, надлежащим образом созерцайте даяние, охранение, очищение и способствование процветанию тела, имущества и заслуг. Здесь о применении всех четырех – даяния, охранения, очищения и способствования процветанию каждому из трех – телу, имуществу и корням добродетели – тоже говорится как о созерцании. Поэтому созерцанием не называют что-то очень узкое. Аналитическое созерцание, воспринимая любое размышление, поскольку оно цепляется за определение, препятствием к достижению пробужденности. Это традиция китайского наставника Хэшана. Ее опровержение изложу в разделах безмятежности и проникновения. Сие заблуждение препятствует также зарождению почтения к великим исходным текстам, поскольку значительная часть этих текстов требует исключительно аналитического исследования, а заблуждающиеся не видят необходимости анализировать во время практики. Также оно весьма способствует закату учения, ибо слово и первичные комментарии не осознаются как практическое руководство, и интерес к ним теряется. Итак, если культивирование пути охватывает два вида созерцания, аналитическое и неаналитическое, или закрепленное, что же относится к аналитическому созерцанию и что к закрепленному? Объясню. Например, созерцание веры в благого друга, великого смысла и трудности обретения благоприятного рождения, а также смерти и непостоянства, закон отдеяния плода, ущербности сансары и освоение устремленности к пробуждению требуют аналитического созерцания. Нужно, чтобы наш ум сумел мощно и долго вживаться в каждый из тех предметов, поскольку без этого не сможем пресечь их противоположности, непочтительности и так далее. И поскольку зарождение благих установок ума зависит только от неустанного аналитического созерцания. Так, например, если приписывать объекту привязанности много привлекательных качеств, возникает сильная страсть. И если много думать об отвратительных качествах врага, возникает сильная ненависть. Итак, при освоении тех этапов пути не важна ясность созерцаемых объектов. Необходимо лишь мощное и длительное напряжение ума. Поэтому применяйте аналитическое созерцание. В практике же безмятежности ум делается совершенно послушным, что позволяет произвольно сосредоточиться на одном объекте. Ранее не способная сосредоточиться. Здесь и в подобных случаях неустанный анализ препятствует устойчивому сосредоточению. Поэтому требуется закрепленное созерцание. Это объясню в разделе безмятежности и проникновения. Не зная такого положения вещей, твердить, ученому следует практиковать лишь аналитическое созерцание, а йогин-отшельник пусть практикует лишь закрепленное созерцание, это тоже не годится. Каждому из них необходимо практиковать оба. Ведь и ученому нужно осуществлять безмятежность и прочее. И йогину-отшельнику нужно осуществлять сильную веру в благого друга и прочее. Что касается этих двух способов, то в сутрах и в тантрах очень много говорится о необходимости аналитического созерцания. Если оно отсутствует или мало применяется, не зарождается высшая жизненная сила. Высшая жизненная сила пути – это безупречная мудрость. Если же и появится немного, не станет расти, и, соответственно, не будет никакого продвижения по пути. Ведь конечная цель осуществления пути состоит в мудрости безошибочного различения сущности и явлений во всей их совокупности. И наставник Мудричетта сказал, в сущности мудрость, как всеведение. Поэтому, если обнаруживается, что по мере культивирования пути растет забывчивость, слабеет память и омрачается ум, теряя способность различать приемлемое и неприемлемое, это верный признак того, что правильный путь утерян. Кроме того, возрастание веры, благодаря тому, что больше узнаем о достоинствах трех драгоценностей и тому подобного, удрученность и разочарованность от осознания многих изъянов сансары, забота об освобождении по осознанию его многосторонней пользы, неколебимая вера, рвение и усердие в устремленности к пробуждению, шести парамитах и других удивительных деяниях, все это зависит исключительно от аналитического созерцания смысла слова Будды при помощи проницательности. Поэтому пусть разумные убедятся в необходимости этого способа созерцания, дабы другие не могли отклонить от него. Очень мало следующие методики созерцания говорят. Если много заниматься анализом, он становится препятствием к самадхи, однонаправленному сосредоточению на объекте, так как устойчивого самадхи не получается. Излагаю возражение. Когда бы они сказали: если анализировать многие объекты, впервые практикуя самадхи, позволяющие по желанию сосредоточить ум на одном объекте, то оно не получится. Поэтому, пока его не осуществишь, следует заниматься соответствующим, то есть закрепленным созерцанием. Это было бы и нашим мнением. Но когда считают, что интенсивное аналитическое созерцание до начала практики такого самадхи препятствует ему, ясно видно полное незнание метода осуществления самадхи, описанного в комментариях великих подвижников.